Глава 45. О царе Тевоки. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в Шравасте, в саду Джатавана, который предоставил ему Анатхапиндата. В окружении 20,5 сотен монахов высокого звания, победоносный, как-то раз заметив, что монахи, будучи привержены к нарядной одежде, прибыткам и славе, стараются скопить и прибрать к своим рукам как можно больше всякого добра. Так сказал им о вреде алчности. Каждый алчный, после разрушения своего тела, жизнь закончив, сразу же попадет на стезю 3 дурных рождений и подвергается бесчисленным страданиям. Вспоминаю, как я в прежнем рождении, в давно прошедшие времена, из-за жадности попал на стезю 3 дурных рождений и претерпевал множество мучений. Тогда Ананда, встав на колени и сложив вместе ладони, обратился к победоносному с такими словами. «Каким образом из-за жадности попал победоносный на стезю 3 дурных рождений?» Давным-давно, столь безмерное и бесчетное количество кальп назад, что и умом не окинешь, стал рассказывать победоносный, здесь, в Джамбудвипе, был царь по имени Чубаты. Этому царю подчинялось 84 тысячи вассальных князей Джамбудвипы, и было у него 20 тысяч жен и дворцовых наложниц, а также 10 тысяч великих советников. Как-то раз на макушке у царя вскочил волдырь размером с куриное яйцо. Был волдырь совершенно прозрачный, чист и не причинял боли. Волдырь постепенно рос, а когда стал величиной с тыкву, то лопнул, и из него появился чрезвычайно красивый ребенок. С волосами истинно черного цвета и золотистым телом, отмеченным благими знаками. Гадальщик, осмотрев ребенка, сказал: «Этот мальчик обладает приметами, говорящими о его удивительных достоинствах. Без сомнения, он станет Чакравартином, владыкой 4 континентов». И дал ребенку имя Девоке, что означает «макушкой рожденный». Когда мальчик вырос, то за свои высокие достоинства был посажен царем на вассальное княжение. Как-то раз царь заболел. Собрались вассальные князья, ухаживали за больным царем, лечили его, но все было напрасно. Царь скончался. Тогда собравшиеся вассальные князья отправились туда, где находился Девокье, и, придя к нему, сказали: «Поскольку великий царь скончался, то просим тебя стать царем». Девокье ответил на это: «Если я обладаю благой заслугой и судьбой стать царем, то пусть 4 великих царя вместе с Индрой попросят меня об этом и поставят на царство». Как только он вымолвил эти слова, спустились с небес 4 великих царя, держа драгоценную вазу, наполненную благовонной водой, и, вылив ему воду на теме, наделили царской властью. Спустился царь богов Индра, который преподнес драгоценную корону и, надев ее на голову Девокье, восславил его достоинство. Тогда вассальные князья попросили нового царя прибыть на царство, срединный царский удел. «Если мне суждено быть царем, — отвечал им Девокье, — то должно, чтобы царские земли прибыли ко мне, а я не пойду за ними». И тут же появился здесь царский удел с царскими дворцом, садом, бассейном для омовения и всем необходимым. Вместе с тем здесь оказались все атрибуты вселенского монарха: золотое колесо, драгоценный слон, драгоценный конь, драгоценная женщина, драгоценный советник, драгоценный домохозяин, и таким образом Девокье стал Чакравартином. Владыка 4 континентов, осуществлявшим правление согласно Дхарме. Как-то раз, видя, что многие люди землю обрабатывают и пашню готовят, он спросил советников: «Для чего это делается?» «Все живое жизнь поддерживает пищей. Для этого люди и пашут», — отвечали советники. А тогда царь произнес: «Если я обладаю силой благой заслуги, сделавшей меня царем, то пусть, не требуя работы, сами собой появляются всевозможные явства, да так, чтобы всем было вдоволь и исчезли бы голод и неутоленная жажда». И как только эти слова были сказаны, сами собой явились еда и напитки. Однажды на прогулке царь заметил ткачей, занимавшихся прядением и тканьем. «Что они делают?» – спросил он. «Еда появляется сама собой», – отвечали ему. «Однако нет одежды, прикрывающей тело. Они и делают одежду». Тогда царь произнес такие слова. «Если я обладаю царским жребием, то пусть сама собой появляется одежда. Пусть у всех бедняков будет достаточно одежды». И как только он эти слова произнес, на всех деревьях сами собой выросли одежды всевозможных расцветок, и у всех людей появилось в изобилии разных носимых вещей. В то время, во время очередной прогулки, заметил царь людей с музыкальными инструментами в руках. «Что это означает?» – спросил царь. «Поскольку теперь вдоволь еды и одежды, — отвечали ему, — то музыканты играют на разных инструментах. Вот это и есть музыка, сопровождающая радость и веселье. «Если обладают царским жребием, — сказал тут царь, — то пусть музыка играет сама собой, и сами собой появятся лучшие музыкальные инструменты». И как только эти слова были сказаны, на ветках всех деревьев появились музыкальные инструменты. Желаешь слушать музыку? Сами собой раздаются мелодичные звуки, доставляющие радость. Благодаря благим заслугам и великому счастью царя с небес дождем и великому счастью царя с небес дождем стали падать драгоценности семи родов и заполнять всю страну. Царь попросил советников. Чьи добродетели вызывают подобное? Подобное вызвано добродетелями царя и благими заслугами живых существ, отвечали ему советники с поклоном. «Если причина этого – сила благих заслуг живых существ, то пусть драгоценности выпадают повсюду», – сказал тогда царь. «Если же это происходит только в силу моего жребия, то пусть драгоценности падают только в пределах дворца». И как только были произнесены эти слова, то в других местах драгоценности перестали падать и падали лишь в пределах дворца непрерывно в течение 7 суток. И наслаждался Дзаваке в Джамбудвипе 5 радостями. На протяжении 84 тысяч лет, после чего около двери его дворца появился Якша. Игровым голосом прокричал. «На востоке имеется восточная страна достойных. Там благостно и беспримерно, прекрасно. Поэтому, великий царь, тебе стоит туда отправиться». Царь был рад сделать это. Вместе с золотым колесом поднялся он в небо. За ним последовали драгоценный советник и другие драгоценные атрибуты Чакравартина, и они прибыли в восточную страну достойных. Все тамошние вассальные князья поклонились, присягнули ему, и 80 тысяч лет наслаждался царь всеми 5 радостями в восточной стране достойных. После этого Якша снова сказал: «На западе имеется западная страна, где разводят скот. Там также весьма благостно, великому царю стоит туда отправиться». Царь был также рад сделать это и наслаждался всеми благами в западной стране, где разводят скот 40 тысяч лет. И снова Якша сказал: «На севере имеется северная страна, неблагозвучных голосов. Люди той страны живут в дружбе и обладают прекрасным достатком. Поэтому царю стоит отправиться в ту страну». Царь с радостью отправился туда и в течение 80 тысяч лет наслаждался всеми 5 радостями в стране неблагозвучных голосов. Затем Якша сказал: «Благостность места пребывания 4 божественных царей из рода великих царей-хранителей не поддается измерению. Царю следовало бы отправиться туда». Царь вместе с советником и войском 4 родов взмыл в небо и направил свой путь в ту страну. 4 великих царя, издалека увидев его, перепугались и, собрав войско, вышли навстречу. Однако они ничего не могли поделать и вернулись назад. Дзивукье провел там, наслаждаясь всеми благами, 10 тысяч лет, и затем, решив отправиться в обитель 33 богов, вместе со всей своей свитой он взмыл в верхнее небо и направил свой путь в обитель 33 богов. В то время в долине горы Меру обитало 500 риши. Упавшие испражнения и моча царских слона и коня коснулись риши, и те спросили один другого: «Что это?» Один риши, обладавший острым умом, сказал другим: «Царь Дзивокье следует в обитель 33 богов. Несомненно, это нечистота его слона и коня». Разгневавшись, риши с помощью мантры мудр преградили путь Дзивокье и его многочисленной свите. Царь, узнав об этом, произнес такое заклятие. «Если я обладаю благой заслугой и могуществом, то пусть эти риши явятся ко мне и почтят меня». В силу великих царских достоинств и его могущества 500 риш один за другим предстали перед ним и служили ему, и путь в обители 33 богов был продолжен. Поднявшись вверх, царь и его свита издалека увидали прекрасный дворец богов, сверкающий всеми цветами радуги. В том прекрасном дворце имелось 12,5 сотен ворот. Испуганные боги заперли ворота на тройные железные засовы. Завуке вместе с войском беспрепятственно подошел к дворцу. Протрубив рог, он натянул и отпустил зазвеневшую тетиву. Тут же все 12,5 сотен ворот одновременно сами собой отворились, и вышел Индра встретить царя. Он ввел царя во дворец богов и усадил его на половину своего трона. Владыка богов и владыка людей походили друг на друга своим внешним видом. Смотрящие на владык не различали их с первого взгляда и распознавали только приглядевшись. Царь пребывал во дворце богов, наслаждаясь всеми 5 наивысшими радостями на протяжении 36 кончины новых воплощений богов Индры, последним из которых был бодхисаттва по имени Кашьяпа. В то время владыка асуров двинул на богов свои войска. Индра не мог противостоять ему, вместе со своим войском бежал назад в свою обитель. Тогда вышел Дзавуке, протрубив в рог. Прозвенел тетивой лука, и тут все войско асуров обратилось в бегство. Тут Дзавуке подумал: «Никто не может справиться со мной, с моей силой и могуществом. Зачем же делить власть с Индрой? Лучше я убью его и буду господствовать один». Но как только возник этот греховный помысел, царь тут же низвергся с небес и упал при последнем издыхании около дверей своего прежнего дворца, пришедшего в упадок. К нему приблизились люди, обратившись к нему с такими словами: «Если нас спросят, каким образом умер владыка мира царь Дзавуке, что на это отвечать?» «Если такое спросят, — сказал Дзавуке, — то отвечайте следующее. Царя Дзавуке сгубила власть желаний. 400 миллионов лет правил он 4 континентами. 7 суток падали дождем драгоценности, и хотя 2 обителей богов достиг он. Но все было ему недостаточно, за что он низвергся с небес и умер». «Поэтому, монахи, — заключил Будда, — страсть к наживе и славе воистину есть великое зло. Навсегда отриньте ее и сосредоточьте свои помыслы на достижении истинного просветления». Тогда Ананда спросил победоносного: «Что за благую заслугу сотворил в прежнем рождении царь Дзавуке, если обрел столь великий плод? Давным-давно, столь бесчисленное количество кальп тому назад, что умом не окинешь, — рассказал победоносный, — в мир явился Будда Пурша и вместе со своим окружением творил миру благие дела. В то время женился сын одного брахмана. И по обычаю мирян, когда женишься, надо рассыпать горсть гороха. И тот юноша, взяв горсть гороха, вышел, чтобы рассыпать его. На дороге он встретился с победоносным и, очень обрадовавшись, рассыпал перед ним этот горох. 4 горошины попали в патру победоносного, а одна на его теме. Только по причине вследствия этого юноша обрел великую благую заслугу. 4 горошины, попавшие в чашу для подаяния, обернулись для него владычеством над 4 континентами. Горошина, приставшая к темени, обернулась наслаждениями и почестями в 2 обителях богов. Прослушав рассказанное победоносным, некоторые его ученики обрели духовные плоды от первого до архатства, и многочисленные окружающие безмерно радовались сказанному победоносному.